Глава 11. Артём. Начинаю думать, что все это подстроено. Хотя я же сам крутанул бутылку. Славик объявил. Друзья, для новичков повторяю правила. Оба участника пары идут босиком. Так гравий же, опешила Алена, взрослая уже женщина, кажется, врач. И правда жесть. «Зато все внимание будет в настоящем моменте», — заявил Славик. «Отвлечься не получится. Поводырь должен водить слепого по парку. Где — решайте сами. Ваша задача — дать как можно больше интересного почувствовать спутнику. Потрогать траву, растения, деревья, воду. Кстати, если вдвоем прикоснуться лбами к стволу дерева, будет очень интересное ощущение. Но главное — вы должны провести человека, который вам доверился, с любовью. Вы его глаза и опора. И он не должен пораниться. Вводим час. Развиваем доверие. А то потом во второй час вам могут отомстить. Прыснул Костя, йог со стажем и затянутыми в хвост длинными волосами на затылке. И лечение за счет того, кто не доглядел. Засмеялась Арина и его подруга, словно вспомнила что-то. «Или придется жениться». Славик поднял палец вверх. «Главное — доверие. Потом ведут вас, тоже час. Встречаемся у Нижнего озера с лебедями. Поводыри могут пользоваться картой. Указатели тоже везде стоят. Если что, я на связи. Посмотрим, как вы сможете позаботиться о незнакомом человеке, а потом, как у вас получится довериться незнакомцу. Ощущения обсудим позже, во время чаепития. Но это по желанию. Старайтесь говорить меньше, чувствовать больше. И потратьте эти 2 часа практики с пользой для себя. Готовы? Нестройное «да» в ответ. На лицах новичков неуверенность, а старики довольны, словно их в цирк отправили. Ясно, будет та еще клоунада. Все. Радостно произнес Славик, протягивая нам черные блайндфолды, маски для сна. Снимаем обувь, надеваем повязки. Сумки с ковриками на плечи, чтобы руки освободить и не подсматривать. Элина послушно выполнила все, с опаской на меня поглядывая. Я тоже разулся. Мы были готовы одними из первых. Я протянул ей руку, она схватилась. Нежная ладонь, маленькая, но цепкая. Ну ладно, играть так играть. Она сделала несколько уверенных шагов по пирсу, нащупала правой рукой лестницу. Чуть поосторожничала, спускаясь. Потом ступила на гравий и ойкнула. «Крепче держись», — сказал я сам, морща нос от неприятной колкости в ступнях. «Угу, назвался йогом, будь готов к некрологам», — буркнула она. И пошла медленно-медленно. Остальные нас обогнали. Когда мы вышли с пляжа в парк, большинства уже и след простыл. Между нами чувствовалось раздражение. Зато кончился гравий и начался асфальт. «Все», — сказала она и резко остановилась. «Запал кончился? Хиловато», — усмехнулся я. Она сдернула с себя повязку и уставилась на меня. Волосы влажные, светом пропитаны, лицо чуть тронул загар, глаза горят, нос торчит вызывающе. «Так не по правилам», — съехидничал я. «Пофиг». Она осмотрелась, схватила меня за руку и потащила по дорожке вверх. «Эй, ты куда?» — опешил я. «Ну не отбиваться же от хрупкой женщины». «Ладно, пошел». «Что у нее на уме?» В 2 секунды она втащила меня в круглое углубление со скамьей по краю, закрытое от посторонних глаз кустами самшита и тропической порослью. Сверху каркнула ворона, радует, что не кукушка. «Так», — важно заявила Элина, — «если речь о доверии, мы начали не с того». «И что тебе не нравится?» — ехидно скривился я, вспоминая вчерашнее предупреждение Никитоса. «Да вот эти твои смешки, улыбка и вообще твое лицо!» — выпалила она. «Надень повязку, будет не видно». И вдруг она сказала с вызовом прямо в лоб. «Твое лицо не настоящее. Вчера оно было настоящим. «Откуда тебе знать?» — совсем разозлился я. «И правда, откуда?» — пожала Элина плечами, теряя энтузиазм. «А у самой-то много настоящего?» — буркнул я. «Через губу призналась всем, что к гостинице никакого отношения не имеешь». «А что мне было делать?» — вспыхнула она. «Отправить вас всех к чертям жить в палатках и вороту запереть?» «Но подругу же свою ты зачем-то к чертям отправила?» — ухмыльнулся я. И получил оплеуху, аж в глазах сверкнула. А рука-то у нее тяжелая, даром что маленькая. Сначала в ответ пыхнул гнев, а с выдохом вдруг исчез. И в голове стало тише, почему-то вспомнилась русская девчонка в Сент-Тропе, которой я с пьяных глаз болтнул лишнего. Намек на роман, очертя голову. Оскорбленная и какая-то отчаянно праведная, Элина стояла передо мной. Волосы рыжеватые вздыбились, почти медуза Горгона, если бы не нос, как у мультяшной гаечки. «Я отправила? Да как ты посмел? Я больше суток не знала, куда она делась. Чуть с ума не сошла. Больница обзванивала морги, а ты... Ты... Кретин!» Гаечка развернулась и направилась вон из беседки. «Стой!» — я схватил ее за руку. «Стой!» — говорю, балда. «Ну извини, если ляпнул не то, эй!» Бурундук посмотрел на меня, насупившись совершенно по-детски. Так, когда еще не умеет обманывать. И в моей голове, звенящей от первой оплеухи, вдруг щелкнуло. Мало ли кто ее в чем подозревает. Есть на свете презумпция невиновности, и пока не доказано... А эти потемневшие от обиды глаза были очень искренними, и почему-то стало невыносимо от того, что она обижена. На меня, на мои слова. Раздражение схлынуло, наступила неловкость. И желание, чтобы она расслабилась. Иррационально, но факт. «Извини», — повторил я, на этот раз совершенно другим тоном. Ее глаза все равно налились слезами, а меня так перекрутило от этого, что я поторопился добавить. «Ладно, согласен, я кретин. Только не плачь, пожалуйста. Ну, хочешь, стукни еще раз». Она шмыгнула носом. Я не выпускал ее руку, впрочем, она и не вырывалась. Хороший знак. Оставалось только удивляться, почему даже это спонтанное прикосновение было таким приятным. «Ты странный», — сказала Эля наконец. «Не без того». И я слегка улыбнулся, надеясь, что она тоже улыбнется. «Вот», — Эля ткнула в меня пальцем, как режиссер в актера под прицелами камер. «Теперь настоящее. Сразу видно». Я расцепил пальцы. «Так что ты хотела?» Она снова пожала плечами, задумчивая. «Уже ничего?» — добавил я. «Игра кончилась? Без двух танцев? Сразу по домам?» «Танцы — это хорошо», — ответила она. Вытерла одноразовым платком уголки глаз и нос. «Я стоял, по домам не хотелось. А я никогда не играл в игру «Слепой и поводырь». Любопытно было бы». «Но если ты против, могу тебя домой проводить. То есть в твою гостиницу. То есть в чужую. В смысле, черт бы ее побрал». Гаечка глянула на меня со вздохом и буркнула. «Ладно». «Что ладно?» «Играем. Только давай сначала не вслепую потренируемся». «Как это?» Она села на скамью. Я тоже напротив. «Речь же про доверие». «Так вот, давай начнем с того, что скажем друг другу правду. Я первая». Я чуть не упал со скамьи от неожиданности. Новые тенденции в шпионском мире? Или она готова перевербоваться? На кого она работает? На соотечественников или друзей американцев? Не улыбайся, как американская мечта с рекламных постеров, а? Если тебе не весело, лучше сделай хмурое лицо, сказала она вдруг. Или злое, а то фонишь фальшью, тебе не идет. Я кашлянул. Сказанула, угу. Как серпом по Красной Армии. Теперь ты, звонко перекинула пас она. От чего она добивается? Чтобы я спросил прямо, сколько ей заплатили и кто? Или чтобы сказал, что у нее сейчас возбуждающе разведены бедра? Подозреваю, что в обоих случаях прилетит второй раз по лицу. Ладно, уступил я, подыгрывая ей. Моя правда. Я считаю, что только слабые ноют и ходят с кислыми лицами. И нормальная у меня улыбка, никто не жаловался. А ты просто придираешься, потому что обиделась. Угу. То есть ты так улыбаешься, потому что ты сильный? Склонила голову Эля. Есть сомнения? Нечестно, вопросом на вопрос. Она деловито осмотрела меня с ног до головы и добавила. В общем, нет, на слабака не похож. Но раз ты ответил честно, правда номер два. Знаешь, меня возмутило это твое «я миллиардер» при первой встрече. А что тут такого? Предпочитаешь дворников? Что такого? С вызовом усмехнулась она. По-твоему, не миллиардеры, не люди? Или ты сразу классовое неравенство решил установить, чтобы все остальные в ножки кланялись? У меня миллиарда нет, но я, между прочим, тоже очень классная. Ты говорила, что не хочешь всем нравиться? Саркастически напомнил я. Себе-то можно? Хитро прищурилась она. А, двойные стандарты, констатировал я, имея в виду совсем не это. Тогда получи правду в ответ. При нашей встрече ты была несносной. Образчик советского обслуживания второй свежести. Хамить и язвить у тебя отлично получается. Кто бы говорил, выпятила Эля нижнюю губу. Смешная. Эля действительно встала и потянулась заброшенной на серую скамью повязкой и сумкой с йога-ковриком. «Играем?» Я хохотнул и забрал у нее сумку. «Что, я тест прошел?» «Провалил с треском, но сойдет», — махнула она рукой. И, несмотря на тонну камней за пазухой, мне чего-то снова стало легко. Может, потому что улыбнулся? Странный я какой-то сегодня. Однако игра продолжается. Почему я должен от нее отказываться? Я отобрал у Элины черную повязку, надел ей на глаза. Медленно поправил волосы и замер. Ее затылок, нежная шея, запах цветов от макушки. Такая уязвимая, вся в моей власти с этой повязкой на глазах. Я почувствовал себя почти всесильным рядом с ней. До возбуждения. Руки потянулись к ее плечам, к коже, пронизанной солнцем, притягательной до одури. «Что теперь?» — спросила она. «Иди», — ответил я и чуть подтолкнул ее, коснувшись ниже спины. «Эй!» — отпрыгнула с возмущением Эля. «Надо же, сама сплошной соблазн и недотрога. Парадокс». «Пошли играть, и так последние будем», — строго сказал я. «Давай руку и не подглядывай». «Я не люблю мухлевать», — покрасневший от солнца курносый нос повел по ветру. «Нам куда?» Мой взгляд упал на ее точеные ножки, босые ступни, а она вдруг поджала пальцы и тяжело вздохнула. «Ты чего?» — спросил я. «Только давай играть осторожно, пожалуйста», — жалобно произнесла она. «Еще одна правда в том, что у меня не очень здоровые ноги, и я страшно боюсь повредить их снова». «Солдат ребенка не обидит», — вырвалась в ответ у меня. И нежная рука легла в мою ладонь, словно доверила всю себя полностью и бесповоротно. В моем сердце что-то дрогнуло и расплылось теплом. И больше всего на свете захотелось ей верить. Жаль, что все это просто игра. Эля. «Я буду осторожен, обещаю», — совсем другим голосом сказал Артем. И я ему поверила, до мурашек на коже, ощущая, как мне нравится его тембр. Пальцы Артема сомкнулись, в его уверенной ладони моя рука оказалась будто дома, там, где ей положено быть. Может, эффект повязки на глазах? Слепое чувство становится сильнее. Хотелось увидеть, как он смотрит, выражение его лица и проверить, куда мы идем, но игра уже началась. Артем повел меня осторожно. Я слышала, как он дышит, как поют птицы, как взлетела с ветки одна из них, упала на траву шишка. В добровольной темноте мир внезапно сузился до руки Артема, до его мягких подсказок и контуров моего тела. Сначала было не по себе. Мне действительно было очень страшно из-за возможности повредить ногу, подвернуть, упасть. Но Артем вел меня очень заботливо, предупреждая. Сейчас неровная плитка, осторожно гравий, ступенька, высокая ступенька, выше ногу. Мы вышли из тишины и щебета в обилие звуков. Голоса, будто обступивших нас людей, щелчки, музыка издалека. Потом автомобиль грозно прошуршал шинами, казалось, прямо на меня. Я дернулась от испуга, но Артем мгновенно развернул меня обратно и прижал к себе. Не туда. Мое дыхание стало учащенным, спиной я почувствовала его тело как надежную опору. Его рука прижимала меня спереди, сильная, твердая. Голым плечом почувствовались тесемки его рюкзака и гладкая теплая кожа его предплечья. Приятно. «Не бойся», — шепнул он, — «все хорошо». Автомобиль проехал, оставив след из облачка бензина и машинного масла, и Артем отпустил меня. Аккуратно потянул дальше. Моя нога ступила в рассыпающийся зернистый песок, влажный немного. Скрик чайки над головой. Снова шорох внизу. Кошка? Какой странный, неизвестный и даже опасный мир поджидал в темноте. Хотелось подсмотреть, но я удержалась. Я же обещала. Артем взял мою руку, мы сделали несколько шагов. И вдруг под ладонью ощутилась приятная живая бархатистость. Я ахнула, нащупав округлые листики с неровными краями. Аккуратно, чтобы не сломать, попыталась увидеть пальцами растения, тонкие веточки и нежные, будто сатиновые лепестки соцветий. О, каменный горшок! Резьба! Я прислушалась к запахам. Озон. «Это герань?» — спросила я. «Наверное», — шепнул он. «Я в цветах не разбираюсь. Что-то красное». Потом был глянец листьев и сильный аромат экзотики, а затем россыпь мелких листочков, пахнущих морем. Наверняка самшит. Трава. Большие цветки, бархатистые, как персик. И что-то нежное, сладко пахнущее скользнуло по щеке. Что? Я так и не угадала. Потом Артем вручил мне шишку с запахом хвои и ностальгией по Новому году. «Мандаринов не хватает», — смеясь сказала я. «Завезем», — заверил он, словно Дед Мороз. После медленной прогулки на ощупь по нежаркой аллее внезапно грянул холод и свежесть маленького водопада в прохладных брызгах и журчание воды. Я отпрянула и засмеялась от неожиданности, но потом поднесла ладони и наполнила их приятной влагой. «Не пей», — вдруг остановил меня Артем. «Тут написано, что нельзя. Секунду». В моих руках оказалась пластиковая бутылочка. «Только что распечатал», — сказал он. «Сам не пил». «О, спасибо, пить так хочется. Не знала, что у тебя вода с собой». «Купил? Я же должен о тебе заботиться». И мне вдруг захотелось, чтобы эта игра не кончалась. Она так увлекала меня, что я забыла, что надо бояться. Хотя игра — это не жизнь. 4 шага вперед и ступеньки, — предупредил Артем. И снова под пятками возникли камни. Отполированные или грубые, пористые, шероховатые, гладкие или поросшие мхами с сыроватым запахом леса. Извилистые, как одеревеневшие змеи, корни, торчащие из земли, хрусткие веточки, листва и мягкая хвоя. Шорох ветра по листьям и коже. А главное — его внимательные пальцы. Они играли мной, как флейтой. Осторожно касались предплечий, поворачивали, поднимали руки, вели, придерживали за талию, не позволяли упасть, дарили новые ощущения, формы, структуры. Казалось, мы не идем по парку, а танцуем какой-то необыкновенный чувственный танец. Лишь музыки не хватало, хотя птицы отлично справлялись со звуковым оформлением. Я была окружена Артемом и заворожена. Мое тело отзывалось ему, дышало всеми порами и впитывало его запах. Заботливые слова, негромкий голос. Ловило необъяснимое, но такое явственное ощущение его мужской силы. Приятно было угадывать его движение и не знать, что будет в следующее мгновение. Полностью довериться. Волшебная игра. По свежей траве мы прошли куда-то, и Артем шепнул. «Сейчас». Кажется, избавился от сумок и рюкзака. Коснулся предплечий. Горячие губы выдохнули, почти касаясь мочки уха. И еще полшага вперед. Я послушала. Он обхватил сзади мои кисти и положил ладонями на что-то шершавое, слоистое, жесткое. Монолит передо мной был живым, гораздо теплее камней. «Дерево!» — негромко воскликнула я. «Очень большое. Великан до неба. Давай прикоснемся лбом, только аккуратно. Давай». Я так и сделала. И, обнимая широкий ствол на ощупь, вдруг встретилась с руками Артема. «Прости», — сказала я и убрала ладони ниже. А он нашел их и накрыл своими ладонями. И мы замерли в молчании, разделенные кряжестым гигантом. Тот что-то рассказывал нам не только шелестящей кроной, но ощущениями, соками, движениями еле уловимых живых волн, которым не было объяснения в ботанике. И в желании понять загадочного собеседника, впустившего нас в собственную ауру, мы потеряли время. Тишина, бессмыслие и спокойствие. Как облако отгородили нас от реальности. «Глянь, дурачки какие-то!» — послышался издалека прокуренный женский голос. «С деревом обнимаются!» «Да это секта!» — гыкнул явно не очень трезвый мужчина. «Сегодня нашествие сектантов в парк. Я уже кучу видел. Сейчас сфотаю, Петьке пошлю, чтоб поржал». Артем дернулся, и я остановила его. «Пусть. Но просто уйдем. Да, ты права». Его рука в моей руке, и мы пошли неторопливо прочь по шелковистой траве от шепчущего великана и зевак. Вдруг солнце обдало жаром кожу, и лишним теплом поделился асфальт под ступнями. Мы явно вышли из тени. Остановились. «Погоди», — сказал Артем и подхватил меня на руки. «Побережем твои ножки. Хватайся за шею». Пожалуй, я бы застеснялась. Но в этой причудливой игре я будто растворилась в нем, по правилам зависимая от его рук, голоса и заботы. И потому на ощупь обвела его шею. Голова немного закружилась от невероятного ощущения близости моего поводыря. Неловкость смешалась с электричеством по телу, спиралями в животе. Все-таки Артем обладал невероятным магнетизмом. Я с трудом удержалась, чтобы не уткнуться носом в его плечо. Я не видела, но чувствовала. Оно близко, паре миллиметров. Когда Артем поставил меня на ноги, под ними ощущалось тепло дерева, почти горячего, а потом он предупредил. «Не пугайся». Но я вздрогнула от контраста. Прохладное после жары море лизнуло мои пальцы ног, поцеловало пятки и щиколотки. Мелкая галька, зернистая, как песок, расползлась под моей тяжестью, наполняясь водой. Тело открылось навстречу бризу и пространству. Я заулыбалась. «О, здорово! Я знал, что тебе понравится». «Очень! Какой долгий, но замечательный час!» — воскликнула я. «Упс, оказывается, не час», — ответил Артем. И одновременно зазвонил его телефон. Я стянула повязку. В глаза ударил свет, я зажмурилась. А потом потихоньку приоткрыла веки, обнаруживая маленькую бухту, отгороженную громадными черными валунами, словно ванночку для детей, отделенную от взрослого моря. Я рассмотрела белые шезлонги, пляж, футболку и волевой подбородок Артема, его губы, нос. Я подняла глаза, но они заслезились от слишком интенсивного солнечного света, пришлось прикрыть их ладонями. «Мы не пропали, просто увлеклись немного, извини», ответил кому-то Артем. «Славе, наверное». «Да, не ждите. Мы сами доберемся». «Чаепитие? Ну ладно, я пропущу сегодня». Он отвел трубку от уха, как раз когда мои глаза, наконец, привыкли к свету. И так хорошо было первое встретить его улыбку. чуть взлохмаченные волосы и выше синее-синее небо в пене белоснежных облаков. «А я тебя не проводила», — сказала я. «Я увлекся», — ответил Артем. «Спасибо». «Это тебе спасибо», — ответила я, уже жалея, что сейчас перестану чувствовать его тепло, и моему поводырю больше не надо будет спасать меня от падений и направлять осторожными касаниями. В них было столько нежности. И вдруг Артем взял меня за руку и просто сказал: «Совсем немного не довел тебя, куда хотел. Ты позволишь?» «Доведи», — улыбнулась я и обвела глазами вокруг себя. После темноты мир был огромный, яркий, бесконечный, а Артем очень красивый. «Что?» — спросил он. «Привыкаю видеть. Кажется, это бесценно». «Да, но закроешь глаза еще хотя бы на минуту». «Ладно». Мы сделали несколько шагов по воде, я чуть не поскользнулась на камешках. Тогда Артем поймал меня и вновь поднял на руки. Кажется, кто-то из нас сошел с ума. Или оба. «Аккуратно, держись», — предупредил он, опуская. И затем мои щиколотки вновь оказались у воде. «Теперь открывай глаза. Смотри вниз». Я послушалась и ахнула. Казалось, что я стою в облаках, и Артем рядом, поддерживая меня за талию, чтобы не упала. Длинный плоский валун уходил от берега по бокам, поросший водорослями. На дне рядом сидел крабик и ел, как мини-экскаватор, зачерпывая что-то обеими клешнями. С другой стороны суетилась барабулька, а облака плыли по прозрачной воде, чесали пузо о гальку, невозмутимо пенились вокруг наших ступней. И было в этом совершенное волшебство. «Погуляем в облаках», — спросил Артем сияющими глазами. «Только держи меня крепче», — согласилась я и мысленно добавила. «И не отпускай, пожалуйста. Совсем не отпускай».